Молодой дружный коллектив. Звонок на детское радио. Моего друга Сережку завтра родители везут в лагерь. Поставьте для него песенку «И сизый полетел по лагерям». Я не понял, Ларцева, чего не смеемся? Вожатая, блин, кто вас понабрал сюда без чувства юмора? Физрук Виктор Михайлович не любил, когда не смеются его анекдотом, а потом сразу давил на чувство вины. «Ты, может, и детей не любишь?» Я ненавижу этот вопрос, потому что, когда вру, я краснею, а детей, если честно, терпеть не могу. За исключением сына наших младородящих друзей, трехлетнего Санька. Такой он маленький, пахнущий молоком, медом и присыпкой юркий зверек. Аж страшно иногда, как хочется его до смерти затискать. Когда я беру его на руки, что обычно случается на вечеринках, потому что Санька не с кем оставить, на мгновение все становится как будто понятным, трезвым, спокойным и теплым. Только покалывает что-то в груди. То ли материнский инстинкт, то ли невралгия. Таких чувств во мне больше никто не вызывает. И выражение «дети — цветы жизни» я считаю бессмысленной комбинацией слов. Цветы жизни, очевидно, не дети, а нормальные, обычные такие цветы. Ромашки там, гладиолусы, лилии. Ну или... лизиантусы, у кого вкус повзыскательнее. Однажды мне надоело стыдиться, и я ответила: «Педагогическая миссия важнее сантиментов». Я не врала. К третьей смене миссия и вправду придумалась. Отучить хотя бы часть отряда от слов вроде «денежка» или «кушать». Привить правильные ударения, надоумить прочитать что-то из приличного и избавить от привычки вытирать руки о штаны. Сейчас понимаю, что программу стоило бы наполнить более прикладным. Например, объяснить девчонкам, что, услышав отмазку «давай без, у меня аллергия на латекс», лучше бежать, куда глаза глядят. Или, скажем, что худеть, вызывая рвоту, не круто и чревато выпадением зубов. Жаль, что я так и не осмелилась. Парням свои идеи я продавала как инвестицию в будущее. Апеллировала к известным мне историям про свидание, скоропалительно завершившиеся после одной лишь ошибки в произношении фамилии Бальмонт. Но они не покупали, предпочитая другой ассортимент — сиги, чипсы, карты с голыми девицами. Женской же половине можно было и вовсе не продавать. Спасибо родителям постсоветского пространства, унаследовавшим от предков хитроумный упрек: «Но ты же девочка!» что взращивал в самых уязвимых из нас безропотность, смирение и покорность судьбе. Далеко не все в отряде с восторгом относились к идее внутреннего роста. И я могу это понять. 21 день без предков хотелось провести по-человечески, то есть бессовестно и полноправно деградируя. Только не подумайте, что я была изувером или деспотом. Свои развлечения я никому не навязывала, не стремилась приручить бунтарей, довольствовалась образовавшейся, пусть небольшой, но все-таки свитой. За поглощение пюре ножом и вилкой я разрешала им не спать во время тихого часа, а за поедание супа, не загребая, а отгребая ложкой от себя, как велит этикет, могла закрыть глаза на пропущенную уборку. Теперь, вечерами, когда большинство девчонок надевали розовые велосипедки и поролоновые лифчики, чтобы предаться жарким радостям пубертата на дискотеке, моя пятерка собиралась кружочком в беседке. Единственный, пожалуй, за всю мою жизнь кружочек, где я была центром. Они все в панамках, потому что мы так договорились. Смотрят доверительно, будто думают, что у меня есть тайное знание. А тайного знания, меж тем, нет и в помине. Поэтому повестка такая. Вино из одуванчиков, над пропастью воржи, Гарри Поттер, Джейн Эйр. И никаких тебе чибисов, проблем чувства и долга, быть или казаться. Демократичность программы, правда, однажды сыграла со мной злую шутку, когда притащились парни, читая вслух Паланика, но больше гыкая и краснея на неловких словах. Спустя час они утратили к нашему собранию интерес, отваливались по одному, все больше заражая друг друга зевотой. В итоге мы остались девичьим кругом, читали по очереди вслух, стесняясь своих голосов, учились говорить громко и четко, не получалось, но все равно читали и говорили, говорили, говорили. Я чувствовала себя лидером суфражисток, а еще впервые в жизни, что живу не просто так, а по специально задуманной кем-то причине. Надо сказать, осмысленная миссия в лагере была не у одной меня, Например, буфетчица тетя Лариса в конфетно-розовых кофточках не ленилась ежедневно вырезать из наскоро прочитанной в автобусе газеты «Гороскоп» и вставлять его под стекло прилавка. Ценники скажут, что это, мол, хитрый маркетинговый ход, но они так подумают, потому что не знают простого и понятного нутра этой женщины, свято верившей, что ось мироздания качается от показавшейся из-за угла черной кошки, блеснувшего пустым дном ведра или разбитого зеркала. Заботливо разглаженная бумажка лежала себе поверх сникерсов и дешевых твердокаменных жвачек, ежедневно будоражила умы, вызывала споры и становилась главной темой для обсуждения за завтраком. Девчонки, перекрикивая друг друга, выясняли, у кого сбылось вчера, парни похабили судьбы знаков на разные лады, а тетя Лариса улыбалась лукаво и думала себе всякое о предназначении пророка. Не менее пассионарным был физкультурник Виктор Михайлович, в прошлом спортсмен, но уже далеко не атлет. Некогда острые, судя по глядящим со старых стен газет фотографиям, а теперь оплывшие черты лица, недвусмысленно намекали на некоторые его неспортивные пристрастия. О принадлежности к ЗОЖ сегодня говорили только кроссовки и ярко-красный свисток на шее. Не знаю уж, отчего культуре физической он предпочел культуру народную, но вот уже 20 лет в конце каждого мая Виктор Михайлович расчехлял свою тетрадку с анекдотами, 63 штуки по количеству дней в трех сменах стремительного лета, и рассказывал их на утренних планерках. Это было нечто намертво укорененное в жизни, такое же, как вечерние новости с Екатериной Андреевой, пустое 1 января и отсутствие свободных мест в электричке, когда жарко, все потные, а ты с 5 сумками и очень устал. Анекдоты были средненькие, к тому же пропитанные мизогинией. Типа «вожатая, пересчитывающая детей во время купания, надеялась, что после 27 идет 29». Мы все равно стоически хихикали. Профессиональная солидарность как-никак. Директриса «Чайки» по паспорту Ирина Тимофеевна, а в миру от чего-то «Кубышка», была образцом человека, неумело балансирующего на периферии эпох. Это проявлялось хотя бы в том, как она носила часы. На правой — Apple Watch, с которыми щепетильно сверялся пульс и шаги, а на левой — золотые, с финифтью, совсем не статусные, для красоты. Мужнин подарок. Она хотела быть современной, а потому общалась с детьми формулировками формата «Ну чего, флексим, пионеры?». Еще Кубышка любила мультимедийный подход в воспитании детей, то есть анимированные презентации PowerPoint, и не любила субординацию. То есть на полном серьезе советовала вожатым, как правильно устроить личную жизнь, потому как знала лучше всех, кто на самом деле кому подходит. Кубышка обожала власть, наводить страх, когда перед ней кланяются, и без зазрения совести пестовала идею прямой взаимосвязи благосостояния чайки с собственной персоной на протяжении 27 лет. Отсутствие электоральной ротации воспринималось как данность, никогда не вызывало вопросов, да и чем удивишь русский народ? «Без Ирины Тимофеевны ничего бы не было», — говорила она о себе. Почему-то в третьем лице. Всегда в третьем лице. Еще один персонаж, которому у меня никак не получалось симпатизировать, была старшая воспитательница Елена Санна Глызина, прозванная в лагере «Гильзой», за фанатическую схожесть с фамилией и недобрый нрав. Занудная, злая, невыносимая, как капитальный ремонт. Она не разговаривала даже, нет, все цедила сквозь безгубый, компенсированный жирным слоем помады рот. «Вот нас воспитывал комсомол, а вы не поротые. Вожатая она, ты погляди майку, какую напялила. Прикрой срам-то, не то выгоню за аморалку. Совсем уже оборзели мне тут секс на глазах у детей устраивать. Сейчас мне все спидом тут перемажете». И так далее, и так далее. А ходила-то как? Как ходила? Решительной походкой, будто всегда наготове что-то разрулить или по морде дать, если надо, всему миру сообщая о намерениях воинственным цоканьем каблуков. Нимб пергидрольной сахарной ваты над ее головой обычно виднелся метров за 10 и имел свойство, едва показавшись, портить всем настроение. Другое дело — Раиса Ивановна, совмещавшая в большой себе миллиард должностей И завхоз, и главный повар. А если надо, могла и утреннюю зарядку для детей провести. Прямо так, не снимая туфель на 10-сантиметровой платформе, из которых торчал алый педикюр. Раиса Ивановна относилась к тому типу женщин, которые ежедневно совершают невидимый, но важный подвиг, а их несправедливо зовут украшением коллектива и представительницами прекрасной половины человечества. На 8 марта им вручают сиреневый ежедневник, Рафаэлло или гель для душа с запахом сирени и желают, чтобы все мужики были у ваших ног. И они, наверное, у них были, потому что никогда в жизни я еще не видела такого способа приготовления пирожков. Раиса Ивановна пела на тесто, шептала в него секретики, чтобы поднималось, а остужала приготовленное на редкость изысканным способом, набрав в рот воды и щедро на выпечку плюнув. После, устав от жаркого дыхания печи, Раиса Ивановна открыла форточку, и навстречу ей кидался свежий, без ноток свободы воздух. Она подставляла лицо прохладе и балдела. Именно этим глаголом, так как умеют немногие. Мой любимчик — фельдшер Серго, фанат рисования по коже зеленкой. Из-за Серго к середине смены дети помладше ходили усыпанные точечками, ромашками, солнышками и человечками цвета сочной травы. Для души у Серго была своя зеленка — белуга. Вы посмотрите, какой эстет. Он ей довольно часто подлечивался. Сурово вежливый со взрослыми, с детьми он общался утешительно, бубня сахарно-тягучим голосом Николая Дроздова, способным уговорить кого угодно на что угодно. Я как-то раз к нему зашла по делу. «Начали за здравие», — попросила таблетку от головы, а он мне говорит: «Выпейте лучше, Виктория, водки». Ну, я и выпила, а потом еще и еще. К концу, так сказать, осмотра я стала викусиком и получила неограниченный доступ к противоожоговому крему. Но и самый нежный, бесполезный и чудесный человечек — библиотекарша Зоечка. Прекрасная в своей вечной печали, она то и дело смахивала с заношенного платья несуществующей крошки, говорила тоненьким голоском с останавливающими сердце интонациями Екатерины Шульман. Екатерина Шульман включена Министерством юстиции Российской Федерации в перечень СМИ иноагентов. Я понятия не имела, что она делает вне этих трех смен, но, судя по стае домашних котиков на экране телефона и вечно недовязанной салфетке, было ясно, что спрашивать лучше не стоит. В лагере Зоечка работала меньше всех, за ненадобностью, а когда кто-нибудь входил в библиотеку, она заметно волновалась, будто перед свиданием. Такое случалось нечасто, а потому Зоечка без конца сочиняла себе работу. Протирала еженочные, сереющие от пыли подоконники и переписывала библиотечный журнал бисерным почерком. А однажды, отчаявшись оберегать темные аллеи Бунина от натуралистичных рисунков по мотивам, обернула томик в пакетик и привязала его на веревочку. В этом была вся Зоечка. Да, я полюбила чайку, но не за море, а за то, что, попав сюда, я оказалась в другом измерении. Здесь не работали привычная система мер, привычный выпендрёж, привычное общение. Ценности упрощались до минимума. Сон, еда. Все дети выжили после купания. Счастье? Счастье.